Глава восьмая. Часа через три, около полуночи, во время очередного отдыха, я оценил количество уже прочитанных нами страниц. Больше четверти. Скорее, ближе к третьей. А впереди еще целая ночь. Сходить, что ли, в вечность для разнообразия? Пусть там времени нет, все-таки отдых, почти сон. И раз уже эта книжка так быстро кончается, надобно хотя бы получить максимум удовольствия за такие деньги. А мы все-таки немного уставшие. К тому же время первого визита выбрал неудачно. Сразу после полдника. Не, надо сдвинуть на ночь. Ярик со мной согласился, и мы принялись для начала заливаться магией до отстрела. Вот тоже скоро неясно будет, как тварину в глаза смотреть, если не срубим магии. Бутылочек осталось примерно половина. И пусть золота достаточно. Это количество башни вырабатывают за неделю. Придется, наверное, его все-таки репрессировать. Ну, если будет много пиздеть. А не будет, подумаю еще. С этой оптимистической мыслью я нацепил жилетку, потом наперевязь повесил лук и колчан, а затем поднес рукояти мечей к зажимам. Лук ничто не мешает призвать, а мечи — другое дело. Эх, времени в запасе осталось мало, а взять уже негде. По идее, можно вломиться в кабинет Фикси и Йогрика. Только вряд ли там остались эликсиры. Они же приступили к проектам. Самим нужны. Опять остается лишь надеяться на удачу. Что ж, побуду оптимистом еще немного. Все равно это быстро кончится. Повезет или придется резко умнеть. Все к лучшему. Полный оптимизма я шагнул в портал. Прошел в центр квадрата. Рядом появился Ярик и сразу взял меч из зажима. Я сказал смущенно... Мы вот опять. Можно? Колонны засветились, заискрился воздух, перед глазами появились дурашливые буквы. Нужно. К вам 5 визитов. Встречайте гостей хлебом, солью, блюдом в рожу. Удачи. Побежали цифры обратного отчета. Вспышка. Мы оказались в уютненьком овальном зале. Перед глазами появились строчки сообщения от модулятора. Поздравляем во имя всеобщего блага. Вы встали на защиту данжа. Желаете восстановить ловушки за 5 единиц магии? Да? Нет. Вообще-то я желал, чтобы они восстановились бесплатно. Но, немного покривив душой, ответил. Да. Желаете усилить ловушки? Затруднить обнаружение 5 единиц магии. Затруднить прохождение в случае обнаружения 5 единиц магии. Усилить убойный эффект в случае необнаружения 5 единиц магии. Увеличить количество 1 единица за ловушку. Оставить как есть. Я желаю погибнуть со всей своей магией. Для выбора нажмите на нужную строчку. В случае вашей гибели система все равно заберет у вас все. При увеличении количества ловушек возрастает стоимость усилений. Не, вслепую, ничего не зная о противнике. Не имея возможности управлять ловушками, тратить магию я не собираюсь. Нажал на «Оставить». Появилось новое сообщение. «Желаете хотя бы взглянуть на тех, кто идет вас убивать?» «Да, нет». Создание незримого соглядатая — 1 единица магии. «А вот это давай!» Снова появились строчки сообщения. «Ваш выбор принят. В окне модулятора создана кнопка активации соглядатая». Текс. Ага. Ну, фигня, в общем. Взглядом управляется движение и поворот камеры. Также меняется размер и положение окошка. И кто тут у нас... Опять перед глазами возникли строчки. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Ваша способность ощущения пространства, телепатические способности, магия разума и уровень благосклонности света — позволяет вам усвоить волшбу незримой соглядатой. Теперь вы можете самостоятельно создавать и одновременно использовать несколько соглядатаев. Создание незримых соглядатаев — 1 единица магии. Уверенно. Количество одновременно активных глаз — 3. Радиус действия — до 100 метров. Способность тренируется, количество глаз и радиус действия растет в результате регулярного применения. Совесть у тебя, сука, есть? Уже у системы начал пиздить заклинания. Вдали раздался грохот. Совесть у меня есть, а времени опять мало. я направил первый глазик к источнику шума. Нет, эти дикари уймутся когда-нибудь. Только суки отоварились, и сразу опять. За раздачей первая. Те же два десятка перьеголовых и один лысый в наколках. Снова гонят перед собой элементалия. На этот раз глиняного уродца. Вот он наступает на плиту и проваливается куда-то вниз. Индейцы перепрыгивают дыру и останавливаются. Шевелят губами и машут руками. Перед ними появился песчаный вихрь. Густеет, обретает контуры. И опля, возник новый голем. Так они спокойно до нас дойдут. Но они ведь должны помнить Виталя. На что же расчет? Если они тратят магию, значит, главный их козырь — время. Смерч замедлят и будут удирать, пока не подействует рассинхронизация. А у нас времени с Гулькинхер. Что же делать? Как-то шаблонно они действуют. Не владея другой магией. Это только предположение. Ладно, пусть это лишь догадка. Но ни я, ни Ярик никогда бы не стали тратить магию, чтобы безвредить ловушки. У них нет ощущения пространства. Ведь совсем не нужно чувствовать механику, как я, чтобы ощутить пропасть под плитой или каменные глыбы над потолком. Опять предположение. Проверить это можно лишь одним способом. Пойти и проверить. Вернее, прыгнуть. Так, что видит наш глазик? Вспоминаем, где это... Есть чувство местоположения. Блин! Никогда еще не прыгали, куда сами не видим. Жутковато. Внимание! Голем наступает на контрольную плиту. Начинают падать каменюки. Противник отвлекся. Прыжок! По ушам ударил грохот падающих скал. Пока пыль не осела, сгущаю мрак. Факелы будто утонули во тьме. А нам с Яриком свет без надобности. Шустро перелезаем через кучу камней... И мечи к бою. Невидимым беззвучным вихрем проносимся сквозь вражеский строй. Позади мягкими шлепками опадают на пол фрагменты, как беспомощную скотину на скотобойне. Не глядя, не видно же нихера, вытираю лезвие об одежду дохлого врага. Рукоять подношу к зажиму. В непроглядном мраке перед глазами вспыхнули буквы нового сообщения. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы отразили первое нападение на ваш данж. Условно вам начислено времени 41 час, норма 300. Магической энергии 21 единица, норма 100. Смысла 5 единиц, норма 35. При достижении нормы по отдельным позициям излишек допускается вывести в реал. Комиссия за вывод 30%. Минимальная выводимая сумма времени 100, магии 30, смысла 10. При достижении нормы по всем позициям допускается попытка перехода на следующий уровень. Цена попытки перехода — норма текущего уровня. И кто-то тут возмущался, что я обижаю систему. Да от этой системы нервно закурят все порочные системы Земли. Все ресурсы вы можете использовать для выполнения миссий во вечности. И нехер тут мандить. Не нравится — не жри, мой зайка! Ладно, ничего другого от этого ёбнутого фэнтези ждать не приходится. Вот именно, рады приветствовать ваш позитивный настрой. Сам ёбнутый. Желаете восстановить ловушки за 5 единиц магии? Да, нет. Ну, тут одна цена хоть за все, хоть за одну. Восстанавливай и подожди пока, распорядился я и пошел к началу галереи. Ты чего, удивился Ярик. Этим нужно было заняться сразу, ответил я. Пойдем-ка пощупаем пространство, механику ловушек. Торопиться некуда, у нас целая вечность. Первое, что определили, это блочность пространства. Галерею собрали из отдельных элементов, причем легко угадывался весь набор этого лего. Простой коридор, ловушка-яма, ловушка-обвал. Вот почему грохот слышался таким искаженным. Звук проходил через несколько невидимых, но тем не менее реальных границ. Увеличение числа ловушек, наверное, означает возможность выстроить в ряд два десятка обвалов подряд. Противник тупо устанет пробираться через камни. Усиление убойного эффекта, видимо, просто увеличение массы падающих каменюк и углубление провалов. А как их спрятать от тех, кто владеет чувством пространства, никаких идей. Все ловушки были простейшего нажимного действия. причем срабатывали пакости непосредственно над или под активной плитой. Нам такое не подходит категорически, и я все спусковые механизмы отключил от плиты, подключил к себе любимому. Замки же на расстоянии открываю. Вот и здесь дистанция была подходящей. Отдельное внимание уделил соглядатаям. Посмотреть на противника недостаточно, нужно его послушать. Простые глаза являлись условной частью эфира. Пространство, наделенными определенными свойствами. Оставалось лишь наполнить его воздухом. Это породило неожиданные проблемы. Эфир без материи движется условно. На самом деле он как бы вообще неподвижен. Короче, вопрос философский. Главное, что его движение очень трудно обнаружить, ведь его как бы нет. А эфир, наполненный воздухом, это уже ветер или звук, если оно перемещается в энергетической форме в виде волны. Как ни печально, придется делать микрофончики неподвижными или осторожно перемещать их, если попадутся тупые враги. Эх, вот бы они все были тупые. Сначала требовалось создать соглядатаев, потом одного подвести в блок пространства, где находится враг, и трансформировать глазик в ухо. Еще, блядь, единица магии. Это ж по единичке на трансформацию глаза в микрофон в каждом пространственном блоке, не считая магии, потребной для создания соглядатаев. Хотя не зря все-таки еб себе мозги и выбешивал Ярика. Заодно освоил создание элементалей первого уровня. При первых попытках наполнить область эфира воздухом получались именно они. И не зря сказано «знание — сила» или «кто владеет информацией, тот владеет миром». После первого же визита даже Ярик задумчиво заткнулся. Видимо, индейцы пока в мире закончились, косяком поперли долбоебы. Ну, или игроки. Вот кем может быть банда исходящего дерева? Гнома с топором и в кольчуге, эльфа с длинными ушами и с луком. Бородатого мага в сером балахоне и шляпе, а-ля Гэндальф, с длинной палкой. И еще одной просто мультяшечно-смазливой идиотки в широкополой островерхой шляпе и полупрозрачном плаще на голое тело. Хоть трусы, дура, надела. Выходят они из арки портала, и дерево проскрипело. Генда, давай карту. Сука. Это уже даже не ебанутая фэнтези, это ебанутые фантазеры. Генда, блядь. Ловите, сказал маг. Но вперед все равно все не лезем. Фиг знает эту карту. Сука, по 10 золотых собирали, возмутилась волшебница. И фиг знает. Задавит плитой, подашь на сисадмина в суд. Прогудел гном. «Давай, Генда, пошли». Маг подошел к плитам и принялся бить по ним дубиной. Ничего не произошло. Он проговорил с умным видом. «Ага, и на карте нет тут ловушки». Он один прошел немного вперед и шарахнул дубиной перед собой. Я уверенно немного передвинул микрофон. При его прохождении через границу пространственного блока в ушах омерзительно завыло. И тут, по ходу, порядок, заявил маг, проверив палкой очередной участок. На плиты за ним вышло дерево. Маг продвинулся еще, шагнул гном, потом двинулся эльф. И, наконец, пристроилась мультяшная дурочка в трусах под прозрачным балахоном. Ну и в шляпе. Вот маг дошел до первой ловушки, шарахнул палкой, и ничего, конечно, не случилось. Он ударил палкой еще раз, опять ничего. А врезал в третий раз. Результат тот же. Он обернулся к дереву и попросил: «Буратик, попрыгай там, пожалуйста». «Дубину, блядь, нашел!» — проскрипело растение. «Ага», — иронично пробасил гном. «Хватило же ума назваться Буратино. Энту». «Ну, дерево же», — резонно заметил эльф. «Да пиздит карта!» — возмутилась полупрозрачная идиотка в трусах и шляпе. «По 10 золотых содрали, сука!» «Вот сам, падла, собирал». «Ты и шагай вперед, Гендон, блядь!» «Меня звать Генда!» — грозно воскликнул маг. «Все равно пиздуй!» — заявило дерево. «Шалва — дело, говорит». «А шалва — это мультяшная идиотка? Ей подходит». Маг грустно вздохнул, но, видимо, признал обоснованность претензий и осторожно шагнул вперед. Постоял немного на плите и робко подпрыгнул. Опять постоял и подпрыгнул повыше. Обрадовался, что живой, подскочил три раза подряд. «Ну и хуль ты скачешь, придурок?» — иронично спросило дерево. «Майдан тут тебе! Давай, дальше веди!» Примерно в том же порядке они прошли еще две ловушки, уверились, что пиздит карта, и пошли смелее. Собрались в кучку, что мне и требовалось. На четвертой ловушке я уронил на всех них камни с потолка. Глыбами на щепки покрошило даже дерево. Времени, магии и смысла с этих придурков мы получили примерно столько же, как и с индейцев. Восстановили ловушки и встретили следующих. Разница только, что мультяшных идиоток было две, и оделись они в бронебикини, а вместо энта огр, но тоже дерево. Придавили их, как тараканов, снова банда недоумков по той же схеме. Танк, дамагеры, хиллеры, баферы. Потом еще две такие же попытки до нас добраться, и под конец хоть что-то оригинальное. Три демона в команде. Спокойно дошли до зала, я их останавливать даже не пытался. Ну, думаем, сейчас подеремся с чертями. Фигушки! Вперед вылез Виталь, демоны его атаковали, и в воздухе игриво закружились обрывки крыльев и кисточки с хвостиков. А рога мне, сука, чуть глаз не выбило. Увернулся в последний момент. Засмотрелся. В замедленном темпе, то есть на максимальной скорости восприятия, особенно прикольно смотрелось, как демоны протягивают к смерчу конечности, их начинает неравномерно затягивать, уже разрывая, и разбрасывает в объеме новогоднем конфетти. Я воспринял это как салют человеческой выдумки. Сомнений нет, что человеческой. В Асгире демоны так не ходят. Драться в вечности они будут только за плату или по приказу. Там же золото не дают. Снова накатило разочарование. Мы же пришли сюда подраться. Система сообщила, что заявки мы выполнили, норму набрали, но до минимума необходимого для вывода ресурсов в реал немного не хватает. И предложила идти пока погулять или воевать за следующий уровень. Зараза. «Стоп», — говорю, — «мы хотим подраться друг с другом. Это у тебя можно устроить?» «Да сколько угодно», — возник ответ. «Один пусть заходит первым на защиту данжа, а второй атакует». Я потер подбородок, переглянулся с Яриком и сказал: «Ладно, иди первый, только чур, Виталия не используем». «Хорошо», — сказал Архонт, — «а ты не хватайся за лук, деремся только на мечах». Ярик пропал. Позвал его, не отзывается, значит, и в голове у меня его нет. Передо мной появилась надпись. «Твой Архонт вышел на защиту данжа. Ты готов его атаковать?» «Готов, поехали», — проворчал я. Вспышка затопила изображение, и картинка прояснилась. Я оказался в галерее. Ровным шагом направился в зал. Тут всего пройти сотню метров. В зале Ярик стоял в центре. Виталь гудел и потрескивал разрядами далеко за его спиной. Я сходу прыгнул через пустоту. Понеслась. Чистый восторг переполнил все мое существо. Я так долго этого ждал. Настоящая схватка с равным противником. Даже немного ровнее, чем требуется. Этот его удар молнии. Только влетел в боевую эйфорию, он мне, сука, голову снес. Довольно неприятная, оказывается, штука. Ну, если тут действительно ощущение, как в реале. Выбросило меня обратно. Хотел уже снова лезть, а система, скотина, говорит, что у меня все отобрали, как у проигравшего. Для новой попытки нужно иметь хотя бы пятерку магии. В темпе сбегал в башню, портал же под носом. Залился эликсирами и сразу обратно. Собрался, придумал план и располовинил Архонта по пояс. Он исчез. Меня система поздравила с тем, что я победил, и обрадовала, что у меня опять, как у латыша, меч и душа. Если Виталий не считать, он перешел по наследству. Ну и та пятерка магии осталась. А остальное все она забрала у проигравшего Ярика. Архонт, понятно, тоже сбегал в башню и приперся сводить со мной счеты. С первого раза у него не получилось, со второго тоже. Приперся он в третий раз. А это, на секундочку, 15 магии уже, плюс моя пятерочка. Это же, сука, натуральный развод. Обозлился я не на шутку, на вдохновение поймал Ярика, разрубил наискось и остановил пока эту дурость. Спрашиваю систему через родного модулятора. Что за херня происходит? А они мне так спокойно отвечают. Мы сами выпросили. Ладно, сказал я, тогда хватит, я хочу выйти. Но тогда на защите данжа останется один элементаль и Виталь. Вы потеряете данж. — воскликнул модулятор в новом сообщении. «Да и похуй», — сказал я и оказался в зале с колоннами. Рядом со мной молча стояла моя копия с мечом в руках и с очень недоброй мордой. «Но кого тут убивать?» Я тоже немного помолчал, успокаиваясь и спрашивая ровным тоном. «Вот неужели так трудно организовать нам с Яриком арену без этого всего?» «Мне все нетрудно», — ответила система. «Одно я не могу — это работать бесплатно. В Асгире все имеет свою цену». «Ну пойми же, тупая система», — возвысил я голос, «что основные бабки ты делаешь не при защите данжей, тем более с этих смешных разводов, а с захватов. Ты же сама заинтересована в том, чтобы мы стали сильнее и захватили побольше уровней. А вы можете не нападать на данжи уровнем выше, а выбрать объект вашего текущего уровня. За попытку захвата данжа на вашем уровне норму сдавать не требуется», — написала система. «А чего ж сразу не сказала?» — спросил я. «Да кому это нужно? Все равно рисковать приходится всем, а награды нет почти никакой». Появились серые буковки в траурной окантовочке. Их сменили зеленые символы. «Предлагаю такую схему. За захват данжа первого уровня вы получите возможность провести 10 поединков между собой бесплатно». «А если нам захочется больше?» — уточнил я с интересом. «Захватывайте другой данж», — засветились строчки ответа. «Или платите. Пусть за поединок будет по 10% всех ресурсов от нормы уровня». «Нормально», — оценил я, потеряв подбородок. «А если все-таки перейдем выше, условия изменятся?» «Да, количество бесплатных поединков увеличится, согласно увеличению сложности, но также вырастет и цена дополнительных боев», — проинформировала система. «Это нам подходит», — проговорил я. «Погоди, не выключайся, мы сейчас». Отправились мы, понятно, опять заливаться эликсирами. Пили без радости, одолевала печаль. Товарина придется репрессировать, точно распиздиться. Я бы на его месте молчать не стал. Вернулся в зал, колонны еще светились. Я сказал, мы готовы. «Пока вы гуляли, ваш данж захватили и Виталия уничтожили», — написала система. «Вы готовы к сражению?» «Ну, а что я, блядь, только что сказал?» — спросил я раздраженно. «Поехали!» Вспышка, мы опять в галерее. Я собрался, окончательно успокоился. Мы в вечности, торопиться не надо. Но что-то беспокоит все равно. Ба! Да это же благоприобретенное в счастливо-несчастливом детстве ощущение направленного на меня взгляда. Естественно, противник тоже использует соглядатая. «Ну, посмотрели на нас и достаточно». Я без затей сгустил мрак. «Нам с Яриком видеть лишнее». Осторожно двинулись вперед. Новых ловушек не прибавилось, а старым я отключал механику, чтобы потом лишний раз сюда не возвращаться. «И повторится все как встарь!» Опять к нам быстро приближаются воздушные элементали первого уровня. Им зрение тоже без надобности. Потом опять вихрь. Идем с Яриком, гасим воздушных, и подумал я на третьем нападении, что опять мы херней страдаем. Не надо их просто гасить. Знакомая схема, может, это те же индейцы. В прошлый раз они отбивались, данж прибежали первые. Вполне могут опять. И схему одну и ту же гоняют. Упорные. Но не совсем же они тупые. Нас рассмотрели точно. Значит, Виталия нам больше не создадут. Самому придется. Я переподчинил очередного вихренка. Силы духа у создателей маловато. Добавил ему магии единичку от своей силы духа и назвал традиционно Виталем. Велел поглощать сородичей до насыщения. Он быстренько нажрался. Индейцы продолжали посылать к нам новых элементалей. Я снова поднял Виталю уровень и приказал продолжать банкет. Потом еще добавил магии. Он снова подрос. Мы еще немного прошли. Смерть опять накушался до предела. Короче, поднял я его до пятого уровня. Иду и думаю, что он и так уже катастрофа ходячая. Куда его дальше кормить? А воздушные перестали прилетать. У гипотетических индейцев кончилась магия, или они стали что-то подозревать. Эх, времени у меня нет. Пришлось потратить магию, чтобы ускорить Виталия перед входом в уютный овальный зальчик. Я скомандовал «Фас!» Ну, по порхающим в воздухе перышкам трудно сказать, те это были индейцы или другие, скорее всего, те самые. Новому Виталю выворот времени не устроили. Тоже потратили время, а нового запасти не успели. Модулятор сообщил о захвате данжа. Мы дали Виталику еще 2 единички магии и оставили караулить. Вышли в зал с колоннами. «Вот», — сказал я, — «а теперь давай 10 обещанных поединков». «Пожалуйста», — засветились ровные буквы. «Вам в той же локации, в другой на ваш выбор или мне выбрать случайным образом?» Захотелось чего-нибудь новенького. «Давай случайным», — проговорил я добродушно. Вспышка привычно затопила сознание. Мы с Яриком оказались на арене. Вокруг ревел народ на трибунах. Громко пропердели трубы, и кто-то гнусаво проорал. «Во славу императора! На смерть! На старт! Внимание! Марш!»